Глава 15. Я долго плескала водой в лицо. Легкий макияж, нанесенный, чтобы скрыть следы усталости и недосыпа, расплылся по щекам, превратившись в бесформенные пятна. Тяжело опершись руками о край раковины, некоторое время я смотрела сама себе в глаза, а потом принялась смывать остатки туши. Предложение мистера Кэмерона Саргона, безусловно, было очень соблазнительным. Да, он напомнил мне о своей власти надо мной, о том, что простил грубое и многократное нарушение закона, которое доказать ничего не стоит, если полиция задастся такой целью. Несмотря на это, акцент был совсем на другом. Он действительно дает мне шанс на нормальную жизнь. У меня не было объяснения этому. В своей тяжелой, типичной для драконов форме, он намекнул на то, что готов не просто забыть все, что было в прошлом, но еще и одарить. За что? Зачем? Вряд ли мое влияние на близнецов столь велико, что мне удастся убедить их добровольно сковать себя узами брака. Тем более, что они, быть может, совсем не против. Им-то что терять? В самом худшем случае, просто перестанут участвовать в эксперименте своего дядюшки и перейдут в общую группу, куда, в общем-то, и собирались изначально. А мне что прикажете делать? Сегодня вечером мы с Никой собирались встретиться дома и провести вместе хотя бы один выходной. Наведаться на ярмарку, купить осенних вещей, чернил и прочие мелочи. С какими новостями мне к ней приходить? Закончив с умыванием, я тщательно вытерла лицо. Нужно поговорить с близнецами. Вопреки моим ожиданиям, дворецкого у дверей уборной не было. Он, видимо, решил, что я достаточно большая девочка и найду дорогу обратно, что полностью меня устраивало. Его молчаливое присутствие только давило еще сильнее. Остановившись в коридоре, залитом светом из огромных окон гостиной, которая почти не была отделена стенами, я огляделась по сторонам и осознала, что совсем не проследила дорогу и теперь не представляю, в какую сторону повернуть. Впрочем, коридор, судя по всему, был круговым и вел через весь дом. А если и нет, всегда можно вернуться обратно. Решив так, я наобум повернула направо и неторопливо пошла вперед, пытаясь опознать какое-нибудь из проплывающих мимо помещений. После поворота за угол послышались голоса. Одно из двух. Либо направление было выбрано верно, либо там есть кто-то, у кого можно спросить дорогу. Преисполнившись решимостью, я чуть ускорила шаг, но тут же чуть не запнулась, резко отшагнула назад и замерла. За широкой колонной, в почти совершенно пустой музыкальной комнате, на короткой скамье перед роялем, сидели Эйлор и Эбигейл. Комната не была полностью изолирована от коридора. Вместо стены стояли колонны, а между ними тянулись полупрозрачные шторы, сквозь которые можно было наблюдать за ними и не быть при этом замеченной. Пару мгновений я даже сомневалась, не уйти ли, пока не случилось ничего, что могло бы окончательно выбить меня из колеи. Но потом услышала голос Элла, и сердце сжалось, заставив меня обмереть на месте. «И зачем? Ты же знаешь, что он такой же упрямый, как и ты. Будешь сопротивляться, только еще хуже станет». «Да пошел он!» По голосу Эбигейл было слышно, что она только что плакала. «Покину Веригию, и пусть ищет меня по всем мирам». Я прислонилась спиной к колонне и медленно стекла по ней на пол. «Конечно. Эл не дурак, не воспользоваться выгодным предложением. И выгодной партией. Да и с Эбби они могут быть знакомы куда ближе, чем может показаться на первый взгляд. Он ведь узнал ее по татуировке на бедре, которую обычно почти не видно под юбкой. Стало так больно и обидно. Впервые с тех пор, как мы с Никой остались одни, у меня появилось ощущение, что кому-то я не безразлична, что кто-то заботится обо мне. Но оно оказалось обманчивым. Нет, близнецы действительно заботились обо мне, но ровно столько, сколько им было удобно и интересно, ровно до того момента, пока им было весело. Ящерицы полигамные. И куда ты пойдешь? В Леве искать счастье среди золотых драконов? Там не все золотые. Затеряюсь как-нибудь. Отец там найдет тебя в два счета. Тогда в какой-нибудь отдаленный мир. Их много, все не перечешешь. Эбби, тебе-то какое дело? Отец тебе ничего не сделает. От нашего состояния вам с Ноем тоже не холодно, не жарко. Можешь не пытаться убеждать меня, что дело в деньгах, в службе или что там еще папа предлагает. Я вас обоих хорошо знаю. Вам всегда было важно только то, что интересно лично вам. Мы могли бы быть хорошей семьей, усмехнулся Эл. Вчетвером? Саркастично уточнила Эбигейл, и я, прежде уткнувшаяся лбом в собственные колени, подняла голову. «Не понял», — протянул Эйлор. «Ты на кого намекаешь?» «На Стеллу, конечно». Томительное молчание. Тихий смех. «Ты действительно нас знаешь слишком хорошо. Тут и знать ничего не надо, по запаху и без того прекрасно все понятно. Ты же вокруг нее круги наворачиваешь, как сторожевой пес, да иной нос по ветру держит». «Серьезно, мне Лизи все уши прожужжала о том, каким ты стал скучным, будто тебя брат укусил, и теперь вы безвылазно в учебе». «Только я же не дура. Дело не в учебе». «Ну, ты же знаешь, у нас странная экспериментальная группа, замкнутая на саму себя. Мы живем в отдельных общежитиях, дополнительные занятия, требования. Раньше даже проживание на окраине не мешало тебе оставаться на ночь в нашей общаге. Или хотя бы допоздна. Взрослею, видимо». «Эл». «Что? Что ты задумал?» «Ничего». «Эл». «Не знаю, о чем ты. Почему ты так спокоен? Папа уже сказал тебе о том, что он предлагает твоей ненаглядной». «Во-первых, не говори так». «Во-вторых, что именно ты имеешь в виду?» «Значит, не сказал. Значит, правда что-то задумал. Ты ведь всегда злился, когда кто-то пытался принимать за тебя решение или указывать, как тебе поступить. А сегодня ни слова не сказал. Признавайся, почему ты так спокоен?» Я осторожно встала на колени и, заинтригованная, выглянула из-за колонны. Но Эл как раз в это время решительно встал со скамьи и потянулся, заставив меня снова спрятаться. «Думаю, нам стоит вернуться и спокойно еще раз все обсудить. Твой папаня от нас не отстанет. Значит, тебе плевать на мои чувства. Несмотря ни на что, предлагаешь с ним согласиться. Я предлагаю для начала не спорить. А потом будем думать». Он пошел в сторону выхода, и я торопливо завернула за угол, скрывшись в тени высокой выдвижной вешалки. На плечиках висела одежда, накрытая черными чехлами, укрытие не самое лучшее, но вряд ли кто-то из них будет всматриваться в небольшой закуток, в конце которого нет даже двери. «Эл», — раздался приглушенный голос Эбигейл, и его шаги затихли. «Да? Я была не права, когда бросила тебя. Прости». Краска прилила к моим щекам, и я закусила губу, чтобы не выдать себя. Тишина. Я 10 раз пожалела, что не вижу сейчас его лица. Быть может, он ответил жестом или холодно проигнорировал, или... В моем воображении они приблизились и замерли в объятиях друг друга. Какой-то невнятный шорох. Мягкие шаги. И тихий-тихий голос. Мне пришлось напрячься, чтобы разобрать слова. У нас впереди еще долгая жизнь. Быть может, мы все исправим. Позже. Когда ты будешь готов. А как же профессор Клэр? Когда мы будем готовы, поправилась она. Человеческие маги живут долго. Но не дольше драконов. Хочешь вернуть его? Не знаю, Эбби тяжело вздохнула. У меня с ним встреча сегодня. Прикроешь меня? В конце концов, это ведь из-за вас отец запретил ему ко мне приближаться. Пойдем, выдохнул Эл, и они оба прошли мимо моего закутка. И ни один не взглянул в мою сторону. Когда оба скрылись за углом, я села на пол и схватилась за голову. Попытки размышлять здраво сводились на нет от одной только мысли, что они когда-то были вместе. Они спали друг с другом. Они держались за руки. Они вместе летали, обернувшись драконами. У них общие друзья. Даже родители знакомы. Да как я вообще могу хоть на что-то рассчитывать рядом с ней? С трудом успокоившись, я откинулась затылком к стене и, глядя в потолок, попыталась отмести эмоции. Прошло около 50 дней с начала учебы, с того времени, когда я поступила и не имела за душой ничего, кроме сестры, арендованной комнаты под крышей и долго перед близнецами. Если подумать, то не сильно-то ситуация изменилась. Так почему ком упорно встает в горле, а на глаза наворачиваются слезы. Прекрати. Прекрати сейчас же. Возьми себя в руки и вперед, получать максимум выгоды из сложившейся ситуации. Я настолько глубоко погрузилась в себя, закрыв при этом ладонями глаза, что даже не заметила, когда кто-то подошел к моему закутку, а почувствовав неладное и открыв глаза, увидела перед собой сидящего на корточках Эйлара. «Там горячее принесли», — сказал он. «А еще, скоро мама с папой приедут». «Ты ведь не собираешься встречать их в таком виде? Как ты меня нашел?» Тихо выдохнула я. «По запаху». Я смутилась. «И как давно?» Он пожал плечами. «С тех пор, как ты начала нас подслушивать у входа». «И ничего не сказал? А зачем мне было что-то говорить?» Еще больше смутившись, я подтянула колени к груди. У меня не было ответа на этот вопрос. Он казался само собой разумеющимся. Чтобы никто не слушал личный разговор. Чтобы кто-нибудь не узнал того, что не должен знать. И этот кто-нибудь, конечно, я. Все это казалось глупым, но ничего более осмысленного в голову не пришло. «Стелла?» – осторожно позвал он. Я решительно встала и быстро пошла по коридору. «Стой!» Нас уже заждались. Я прибавила шаг, не желая больше говорить обо всем этом. Слишком больно. «Стой!» Я не отзывалась, решительно шагая вперед, чтобы он не услышал, что моя выдержка вновь дала трещину. «Да стой же!» Эл схватил меня за руку, заставив остановиться, резко развернул к себе и, обхватив за щеки, заглянул в глаза. «Стелла, в чем дело?» «Все хорошо», — ответила я, чувствуя, как глаза подергиваются влажной пеленой. «Правда, все прекрасно. Ты просто не дослушал до конца мистера Кэмерона. Его предложение стоит того, чтобы не торопиться с отказом». «Хочешь, чтобы я согласился?» «Он пообещал подарить вам особняк, а мне в личную собственность выделить гостевой домик при нем. Мы сможем продолжать вместе учиться и тренироваться. А потом вы выкупите у меня этот домик, и я». Большим пальцем он осторожно вытер покатившуюся по моей щеке слезу. «Если все так хорошо, почему плачешь?» «Сама не знаю», — честно призналась я. «Наверное, это просто нервы. И недосып». «Тебе надо умыться», — решительно сказал он, и, взяв меня за руку, повел обратно к туалету, из которого я совсем недавно вышла. «Сделаем вид, что все в порядке, и ты просто заблудилась в доме». Ной пытается разрядить обстановку. Все и так слишком напряжены из-за этой ситуации, не будем нагнетать. Я шла за ним следом, но от того, что он держал меня за руку, не становилось легче. Только больнее. Ведет себя так, будто все в порядке, и даже не пытается докопаться до сути. Хотелось остановиться и закричать о том, что он не должен соглашаться, ни в коем случае, что если он женится, то все пропало, все. Но, во-первых, здравый смысл все еще шептал, что все проблемы можно решить одним махом, а во-вторых, нечто внутри меня так хотело, чтобы он сам все понял. Он завел меня в уборную и, закрыв дверь, подвел к раковине. Встал за спиной. Заглянул через зеркало в глаза. Я безвольно повернула ручку, пустив слабый поток, и запустила под него ладонь. Прохладная вода приятно ласкала кожу, а Эл провел руками по моим плечам. «Хочешь, приведу тебя в порядок?» Его дыхание коснулось моей щеки. «Умоешь?» Неловко пошутила я. Вообще-то я имел в виду успокаивающее воздействие. Я отрицательно качнула головой. Раньше он меня не спрашивал, прежде чем начать воздействие силой. «Лучше уж умой». Это тоже было шуткой, однако Эйлар бережно убрал с лица выбившуюся прядь волос, намочил ладонь и провел ею по моим щекам, смывая следы все-таки вырвавшихся на свободу слез. Сначала с одной стороны. Потом с другой. Потом, задержав ладонь у подбородка, склонился и прижался губами к виску. Глаза закрылись сами собой. Инстинктивно я повернулась, подавшись ему навстречу, и почувствовала неторопливый нежный поцелуй на своем лбу. Провела носом по подбородку. Поймала его губы. Легко, почти невесомо. Потом замерла и отшагнула спиной к раковине. Оперлась о нее руками и склонилась назад, пытаясь хоть немного отдалиться от Элла. Его бедра уже касались меня. «У тебя же невеста есть. Помолвки еще не было», — Эл потянулся ко мне. «А будет?» Он был уже совсем близко, почти касался моих губ. Но, услышав вопрос, тихо засмеялся. «Что смешного?» Обиженно спросила я. «Ничего», — он продолжал смеяться. Я развернулась и, усилив поток воды, принялась усиленно умываться. Яростно полоскала лицо ледяной водой и терла его ладонями, словно вместе с водой уйдет в трубы эта щемящая боль. Опершись о край раковины, я подняла глаза на зеркало и увидела за своим плечом плотоядную ухмылку Элла. «Чего ты радуешься?» Воскликнула я, обернувшись, а он обхватил ладонью мой затылок и поцеловал меня с такой всепоглощающей страстью, что по всему телу пробежал электрический разряд, сердце застучало с утроенной силой и что-то запульсировало между ног. Когда он оторвался от меня, все еще придерживая за голову и с тяжелым дыханием глядя на меня из-под опущенных ресниц, я застонала и обмякла. «Дурак!» – толкнула его в грудь, но он даже не шевельнулся. «Если мистер Кэмерон нас тут застанет, то ничего не изменится». Эйлор провел обеими руками по моей спине, а потом обхватил ягодицы, отчего пульсация в той области только усилилась. «Прекрати, он же почувствует, что я возбуждена». «Все почувствуют», — подтвердил он. «Но разве это не естественное состояние организма?» «Что они подумают?» «Что твоя репродуктивная система отлично работает». «А Эбби?» «Она ведь догадается, что ты...» «Ты же сама слышала, для нее это не будет сюрпризом», — прошептал он и провел языком по моей шее, закончив движение теплым влажным поцелуем. «Нет, я так не могу». Он подался бедрами вперед, и я ощутила животом его затвердевшее достоинство. «ММ?» Подбодрил он меня, потому как я немного забылась от наслаждения. И прошептал горячо: «А по-моему, все ты можешь». «Я ведь не смогу ни с кем. Пока ты где-то рядом». «А ты собиралась мне изменять?» «Что значит «изменять»?» «Насколько я помню, ты вообще ни разу не расстроился, когда застал меня с Ноем». «Ной не считается, у нас с ним всегда все было общим. И девушки тоже. И Эбби». «Он не особенно с ней ладил. Отчасти потому мы и расстались, наверное». Его пальцы сильнее вонзились в ягодицы, и Эл крепче прижал меня к себе, потерся членом о живот. Я задержала дыхание, словно любой случайный звук или жест разрушит момент. «Так с кем ты собралась мне изменять?» — проговорил он тихим, надтреснутым голосом. «Не придуривайся. Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Все, что между нами есть, это твоя врожденная драконская похоть и желание подзарядиться за мой счет». «Да что ты говоришь?» «Хорошо, мы привыкли друг к другу и подружились. Но бездна меня раздери, Эл». Не дослушав, он поймал мои губы своими и провел по ним языком. Не в силах сдержаться, я ответила тем же, и это прикосновение было настолько интимным, настолько чувственным и открытым, что я забыла все слова, которые только что хотела произнести. «Я тебя слушаю», — произнес он мне в губы, и я поймала его горячий терпкий выдох. Я прикрыла глаза и, коря себя за слабость, потянулась за новым поцелуем, который Эйлор дал мне со всей своей нежностью и страстью. Он прижимал меня к себе, впивался пальцами в плоть, зарывался ими в волосы, но не переходил черту. Это было сладко и мучительно одновременно. «Эйлор. Гилберт. Лорен», — проговорила я между поцелуями. «Зачем так официально?» «Сейчас же прекрати». «МММ, не хочу», — он подмигнул, и я вновь утонула в омуте его страсти. «Эл. Нам надо поговорить». «ННН», — промычал он расстроенно. «Эти слова всегда все портят. Я могу поднять тебе настроение и без разговоров». «Эл». Я укусила его за губу. Он ойкнул и отстранился. «Я серьезно. Послушай. Тебе не нужны никакие мои слова, чтобы знать, как сильно я тебя хочу. Ощущаю твой аромат. Но ты не можешь по запаху узнать, что...» Слова все будто вылетели из головы, и я расстроенно всплеснула руками. Эйлор вздохнул, отстранился, огляделся и сел на стоящий в паре шагов от нас низкий табурет под ножку. «Что же, давай поговорим. Твой отец предлагает действительно выгодную сделку. хотя он сам же сделал ее настолько выгодной, когда дал знать Клэру, благодаря кому его разлучили с Абигейл. Все равно, мы все в плюсе. Это женитьба, всего лишь фикция, гарантия того, что Эбби перестанет интересовать человеческих мужчин. Вы будете жить, как жили, только получите заодно приданое. Сомневаюсь, что кого-то будут интересовать ваши связи с кем-то там еще, так что вам не придется даже усмирять свое либидо. Звучит действительно неплохо. Ну так, и что? И то, что? Все это здорово, прикольно, но мне ведь тоже нужно как-то дальше жить. Рано или поздно мне тоже нужно будет завести свою семью. Но вряд ли мне удастся это сделать, если рядом будешь ты. И? Иной. Почему не удастся? Ты дурак? Он рассмеялся и поднял руки в защитном жесте. Просто спросил, вдруг что-то интересное ответишь. Я поджала губы и опустила взгляд, напряженно подбирая слова. Они никак не складывались, и каждая новая мысль казалась глупее предыдущей, оправданием, отмазкой, чем угодно, но не тем, что нужно было сказать. «Стелла!» — позвал Эл. Дотянувшись до моей ладони, он притянул меня к себе и, обняв за ноги, посмотрел снизу вверх, словно подчеркивая свою слабость в этот момент. На пару молчаливых мгновений наши взгляды встретились, а потом чуть трясущейся рукой я убрала его тонкую косу за ухо, распустила пучок волос и, достав из потайного кармана юбки маленький гребешок, принялась их расчесывать. «Скоро твои родители приедут, и ты собираешься встречать их в таком виде?» Передразнила я Элла, и он, прыснув, уткнулся носом в мой живот. Потом снова поднял на меня взгляд. «Твоей ревностью тоже пахнет за милю. И это мой любимый запах, после аромата твоего возбуждения. Плешь тебе, а не своя жизнь». Я опустила гребень. «Неужели я стала для тебя настолько излюбленной игрушкой, что ты никогда меня от себя не отпустишь?» Эти слова не были преувеличением. Дракон действительно мог, имел все способы влияния, чтобы навсегда привязать к себе человечку. Вынудить ее быть рядом. Вынудить подчиняться. А как Лорен, мог и вынудить себя любить при большом желании. «Когда это тебя кто-то держал?» Искренне удивился он. «Насколько я помню, пари выиграла ты, и это ты нами распоряжаешься, а не наоборот». «В таком случае», — с неожиданной веселостью ответила я, «приказываю вам отказаться от женитьбы». «Как скажешь, госпожа», — с улыбкой выдохнул Эл и привстал было, но я резко надавила ему на плечи. «Да подожди, дай заплету тебя нормально». Он повернулся ко мне спиной, чтобы удобнее было приводить в порядок волосы, и некоторое время мы молчали. А потом вдруг сказал. Я и не собирался соглашаться. Мои руки замедлились, собирая густые волосы в высокий хвост, но не успела ничего произнести, потому что Эл добавил. Да иной тоже. Откуда ты знаешь? Он повернулся ко мне, как мог, учитывая, что я уже стянула его волосы на затылке, и глянул искоса одним глазом. «Мы не только драконы, но еще и братья». «Так у вас в самом деле есть телепатическая связь?» «Не то чтобы прямо телепатическая, но обмениваться мнениями о происходящем можем». Я помедлила, прежде чем перехватывать хвост лентой. «Но тогда мы вылетим из экспериментальной группы. А я, возможно, вообще из академии». «Никто тебя не выкинет», — ответил он и усмехнулся. «Ты забываешь, что наш родной дядя не только декан отделения Лоранов, но и сооснователь Академии, и у Ноя с ним отличные отношения. Никто тебя не выкинет. У меня с души свалился такой огромный камень, что внутри разом стало пусто». Подвязав хвост и закончив с оформлением пучка, я растерянно села на закрытой крышкой унитаз и тупо уставилась в точку перед собой. «Я ожидал большей радости от этой новости», — заметил Эл. «Ты с самого начала знал, что угрозы Кэмерона беспочвенны?» «Конечно». «Нет, они не совсем беспочвенны. Он тоже может попытаться повлиять на дядю Блейна и на весь секретариат, если нужно. У него свои рычаги. Но это не значит, что тебе нужно переживать о своем будущем». «Мне нужна лицензия», — тихо ответила я. «Без лицензии мне никто не позволит даже снимать жар, не то что продавать лекарства». Эйлор встал и в задумчивости почесал шею. «Тебе так хочется продавать лекарства?» Это лучшее, что я умею. И на чем можно заработать? А если бы тебе не нужно было зарабатывать? Я непонимающе повела головой. У меня никакой родни не осталось, и кто-то должен позаботиться о Нике. Не могу же я уехать с ней в деревню на краю мира и пасти там овец. Он присел передо мной на корточке и, взяв за руки, заглянул в глаза снизу вверх. Ни за что не позволю, чтобы моя госпожа пасла овец. У нее для этого есть пара рабов. Пойдешь со мной пасти овец? Усмехнулась я. Почему бы и нет? Думаю, втроем мы смогли бы даже организовать маленькое королевство, из которого уже никто никуда нас не выгонит. Я сначала рассмеялась, а потом в голову пришла одна мысль, и смех тут же сошел на нет. А твои родители? Они уже в курсе сделки и могут плохо отреагировать на ваш отказ. Вдруг они лишат вас обеспечения? Эйлор легко пожал плечами. Мы вроде не самые бесполезные драконы в этом мире. Придумаем что-нибудь. Покинем Веригию, подыщем местечко, где нет драконов, откроем клинику. Мы с Ноем будем врачами, а ты – фармацевтом. Классно я придумал, а? Описанная Эллом картина живо предстала перед моим внутренним взором, и на душе стало теплее. Хочешь сказать, ты ради меня откажешься от всего, что имеешь? Слова сорвались с моего языка прежде, чем я успела их осмыслить. А осознав, что сказала, залилась краской и потупилась. Не от всего. У меня останется сила, жизненный опыт, брат, женщина и ребенок. Какой ребенок? Нахмурилась я, ожидая чего угодно. Этот день и без того был полон сюрпризов. А мы разве не берем с собой Нику? К тому же, я давно хотел проветриться и попутешествовать, но Ной с отцом пристали, что нужно сначала учебу закончить. Думаешь, Ной согласится на эту авантюру? Если альтернатива – насильно ограничить себя законным браком со всеми вытекающими последствиями? Спрашиваешь. К тому же, для драконов в Академии нет стипендии, и если отцу взбредет в голову оставить нас без обеспечения, то с началом нового семестра мы в любом случае теряем место. А теперь я скажу тебе то же, что сказал недавно Эбби. Давай вернемся и просто выслушаем, как нас будут уговаривать. Нам не обязательно соглашаться. Думаешь, нас так легко отпустят, если мы откажем? Мы не будем отказывать. Ничего не понимаю, поморщилась я. Не соглашаться и не отказывать? Именно. Изобразим внимание и готовность к переговорам. Даже если мы не дадим согласия, но заставим их почувствовать, что не имеем ничего против, от нас уже отстанут. Хотя бы на время. А-а, просветлела я. Так вот почему Ной был так спокоен. Не думаешь же ты, что нас впервые пытаются уговорить сделать что-то в интересах старших? Усмехнулся Эл и, хлопнув себя по коленям, встал. У тебя с самого начала была только одна серьга. Я схватилась за уши. Действительно, одной не хватает. Подскочив на ноги, принялась осматривать пол в ванной, но ее нигде не было видно. «Это мамины», — расстроенно сказала я. Так и знала, что нельзя было их надевать. Минут пять мы ползали по полу уборной, заглядывали во все щели, но сережки нигде не было. Тогда Эл открыл дверь и, жестом позвав меня, решительно вышел в коридор. «Ты куда?» — догнала его я. «Когда нервничаешь, ты ухо теребишь». «Правое», — он указал на то ухо, за которое я как раз держалась пальцами, словно от этого серьга сама собой в нем материализуется. «Надо поискать». «А, вот и она». Он остановился у той колонны, из-за которой я подслушивала его разговор с Эбби и торжественно поднял золотую серьгу с ограненным рубином. «Что я говорил?» «Кстати, можно было просто позвать миссис Эвелину. Она бы в два счета его отыскала даже в стоге сена». «И в самом деле», — растерянно ответила я, и, приняв из рук Эллы серьгу, вставила его обратно в ухо. Управление металлами никогда не было моей сильной стороной. Даже в голову не пришло подумать о стальном драконе в доме. «Ну что, идем?» Эл склонил голову на бок, а я, тяжело вздохнув, сделала к нему шаг и упала в объятия дракона, зарылась носом в грудь, уткнулась лбом. Он выдохнул. «Нам правда пора. Мне нужно немного успокоительного», — прошептала я и почувствовала, как в тело потекла его сила. Замотала головой. «Не так. подняла на него взгляд. Эл выглядел изумленным. Он оглянулся и осторожно уточнил. «Хочешь воспользоваться вторым способом?» Я смущенно кивнула. «Да моя госпожа растет», — проговорил он, заулыбавшись. Потом подхватил меня под ноги и, усадив на свои бедра, решительно вошел в музыкальную комнату. Полупрозрачная шторка обняла меня и опала, когда мы оказались внутри. «Прямо здесь?» Я немного растерялась. «Если кто-то пройдет мимо». «В этом и интерес», — прошептал он, усадив меня на закрытую крышкой клавиатуру рояля. Я обернулась, оценивая обстановку. «Если кто-то пройдет мимо, то увидит мою спину, перегороженную инструментом, и лицо Эйлара». «Безопасно». С удовлетворенной улыбкой подставила шею его губам. «Только быстро», — он провел кончиком языка по моей губе. «Еще бы», — ответила я, расстегивая верхнюю пуговицу его брюк. «Слишком тугих и узких. Нужно успеть, пока нас никто здесь не застал».